А при том все написано такими простыми, такими, в общем, короткими фразами, прозрачными фразами, суть каждой из которых заключена, кажется, в передаче самого элементарного. Встал, перешел, посмотрел, вынул из кармана, положил на стол, взял вилку, попросил поджарить яичницу, погладил кота, обнял сына, перешел из комнаты на веранду, раскрыл книжку, перечитал телеграмму, попросил остановить машину, сказал, чтобы потушили фары и так далее и тому подобное. Какая, однако, тревога во всем, какая боль, какое острейшее чувство секунды, какой страх перед следующей страницей и какое вместе с тем мужество и спокойное осознание того, что следующая страница ничего хорошего не принесет. «В нашей квартире было тепло и уютно», — писал Хемингуэй однажды. Впрочем, нет, не однажды. Он часто любил фиксировать тот момент в ощущении жизни, когда ему или кому-либо из его героев становилось тепло и уютно. Это могло быть не только дома, но и в кафе, где можно развернуть блокнот и начать работать, или еще в каком-нибудь, казалось бы, неподходящем месте. Но всегда это ощущение возникало в таком месте, где вдруг наступало душевное спокойствие. Он очень любил эти два слова «тепло» и «уютно», и часто их в самых разных книжках повторял. Герой его последней книги очень любит свой дом, похожий на крепость или на корабль, способный выдержать ураган. Он любит, когда зимой потрескивает камин. Он любит смотреть на свой дом даже издали. И от одного вида его дома у него на душе становится спокойно. Хемингуэй это пишет не только про Томми Хадсона, которому немало лет, но и про себя, когда ему было всего 25. Любитель приключений, путешествий, боя быков, охоты, человек, знающий, что такое война, по собственному опыту и так безжалостно и трезво умеющий писать войну и все несчастья с ней связанные, кровь, смерть, увечья, человек, так остро чувствующий всякую душевную и физическую боль и умеющий все это так сильно описать, этот человек очень любил душевное спокойствие и тот момент, когда тепло и уютно. Впрочем, кто не любит такие моменты? Одно дело, когда любят их люди и по натуре своей спокойные, а другое, когда это любит не поседа, а охотник и воин. Именно у него по-особому звучит каждый раз эта фраза о душевном спокойствии, о тепле и уюте. Именно у него всегда чувствуешь, что уют и тепло не вечны, и душевное спокойствие тоже. Тяга в камине была хорошей, и в теплой комнате было приятно работать, как часто прибегает он к описанию подобного ощущения, и каждый раз у вас от чего-то пробегает легкий холодок по спине. Говорят, что счастье скучно, потому что скучные люди нередко бывают счастливы. Его герои часто не спят по ночам, не терзает бессонница. И в эти ночные часы они пробегают мысленно свою жизнь и вспоминают всех людей, которые их когда-то окружали, и им хочется, чтобы эти люди всегда оставались с ними. Его герои часто остаются одни. Не то чтобы они искали одиночество, а так получается, что им часто приходится оставаться одним, даже когда не хочется. И тогда Хемингуэй удивительно описывает, что эти люди чувствуют и что вообще с ними за эти часы происходит. Он любил подробно рассказывать о том, как он или тот, кого он описывает, идет по улице, и назвать эту улицу, и сказать, что потом можно завернуть в такой-то переулок, и по нему можно пройти на другую улицу, вот с таким названием, и что слева на этой улице находится то-то, а справа то-то. И все эти